я поехал, тут естественно зашел, постучал, разрешите войти. Он глянул, что вам надо. Я говорю, я с Объединенного Союза, нам надо бы сегодня техосмотр провести. И я говорю, мы сюда подъедем, или вы подъедете, уже на ваш выбор, как он глянул. Слушай, говорит, в 3 часа вы способны свою технику собрать там на месте, где я подъеду? Говорю, да. Ну все, 3 часа ждите, я буду. Вы знаете, почему так было? Я пришел как к начальству. Я не заходил ногой открывать дверь, вот он говорит, дверь ногой открывает. Я пришел, понимаешь, я иду к начальству. Пусть сегодня, как христианин, может быть, я выше. Но сегодня на этом уровне я пришел, я не могу просто так прийти к нему. Я не могу грубить, я не могу лишь бы как прийти. Я вспоминаю другой случай. Вот значит, почтение. Сегодня человек устроен по образу и подобию Божию. И вот эти стандарты человеческие, они в той или другой мере, они присущи и нам. И довольно многое, что Богу приятно, то и людям приятно. И я помню в свое время тоже такой вот похожий пример. Значит, когда я уже был пастором в Барановичах, нам очень долго не давали под молитвенный дом участок. Ну, однажды сказали так, вы, говорит, правы, закон на вашей стороне, вы имеете полное право просить вас очередного дома, но мы не дадим. Почему? Ну, не хотим и не дадим. Вы знаете, что вот эту, ну, не хотим и не дадим, вы знаете, что искать-то нечего. Если поискать противозаконно, ну, все законно, вы просите, но мы не дадим. Почему? Не хотим и не дадим. Это долго очень тянулось. Потом пришло время, уже это время и перестройки было, уже немножко по-другому все было. Хотя я помню, когда поехал во время застоя, поехал в Москву, там, значит, в эти структуры коммунистические попал, и говорит, иди отсюда, вы, говорит, против религии, а ты приехал к нам просить молитвенный дом построить, говорить не будем даже, попросту выгнали, да и все оттуда. Если сам говорит, так что Тарасов был в то время, помните это имя? Кто давно верующий, Тарасов был такой. Он говорит даже нет, а то может быть немножко другое время. Ну и значит, мне уже пришлось, отходили все, не дают, ну, говорит, сходите уже, сходите туда. А в это время как раз мэром города был один мой сокурсник, которым мы вместе в технику учились. Я пошел по одной линии, он пошел в высшую партийную школу, кончил и так далее. Но как человек очень хороший, он никогда не заносчивый, никогда не был. Вот в любое время студенты, кто был вместе, в любое время приходи к нему, он всегда примет. Не было такой заносчивости. Ну, я пришел, неприемный день, говорю, секретарю, мне надо, называю его по имени, говорю, а как, сегодня вот неприемный день, у него, говорит, главный врач санэпидстанции городской, он там беседу ведет, я ему говорю, а вы ему скажите, называю фамилию мою, вы скажите, что она победила, говорит, ну ладно, я подумаю, скажу. Пошла, зашла, так опять поглядела, минут через две выскакивает, руку протягивается, говорит, подожди немножко, вот я отпущу, тогда как-то шахрай был, и я, говорит, поговорю с тобой. Вот я, значит, захожу туда уже, когда он его отпустил, поздоровался, называю его по имени, вот, вот, Коля, ну ты что? Мы с тобой вместе в баскетбол играли. Я говорю, ну тут и тогда было, теперь ты мэр города, я пастор, а у нас обычно одни других не дали. Ну да ладно тебе, говорю, что ты хочешь? Мы с ним немножко поговорим, говорю, так и так. Никак не найдут под молитвенный дом участок. А где вы? Я говорю, часа через 2 поеду, возьму Волгу. Где там? Я ему сказал, где? Я говорю, посмотрю, и мы этот вопрос решим. Он поехал, он, правда, не нашел. Я уже историю не рассказываю интересную эту, как он. Выделили все. Проходит, наверное, 2 недели, не больше. И я с его троюродным братом, может, даже и двоюродным, стоим, значит, опять, надо было по каким-то делам в город с полком, стоим, и он идет с каким-то начальником в этот мой город. Это значит, что двоюродный брат, эй, ты, иди сюда! Он глянул, говорит, когда освобожусь, тогда зайдешь. Это стоит как оплеванный. Вы знаете почему? А все-таки, хоть ты брат, но все-таки почтение оно должно быть. И без прощения доступа нету к человеку. Вы понимаете, насколько это важно сегодня, когда я говорю об этих вещах? Чтить, почтение, как чтить? Она вопроса даже не ставила, надо или не надо. Надо! Я просто говорю на ту тему, как нельзя, и что вот тут необходимая часть нашего служения, глубокое почтение Господа. А вторая часть, как почтить? Я часто пример беру со своего сына. Он тоже, он меня любит, и я его, но он маленький еще. И вот было время, когда я прихожу домой, он бросается на пол, начинает стучать ногами, начинает орать во всю глотку. Я говорю, что ненормально, что ли? Я ему говорю, я однажды Бог говорит. Он же говорит, так рад и доволен, что ты пришел, но не знает, как выразиться. И делает лишь бы что. Потому я молчу, я ему ничего не сказал. Он говорит, Ануша, ну так нельзя, давай немножко по-другому. Вот ты выражаешь свое почтение, радость, но это мне не нравится, как ты делаешь. А как вы думаете, Богу бывает, что что-нибудь не нравится, как мы его почитаем? Наверное, бывает. Вот два брата принесли жертву, первые жители земли, Каин и Авель. И вот Авель принес, и знаете что, Каин по-человечески более разумный был. Он никого не убивал, он крови не проливал. Он взял дары земные, самые лучшие принес. А Каин зарезал ягненка, он кровь пролил. Но это сделал по слову, как Бог хотел. А это сделал, как сам хотел. И Бог говорит, мне не надо этого. Мы говорим, а Бог мне ничего не говорит, а Бог молчит. Такое бывает. Я тоже молчу. Я иногда захожу, я спина как перебита, я боюсь пошевелиться. А Андрюша мчится со всех ног и бросается на шею. Мне это так не нравится, потому что я надо чуть не сяду от боли. И говорю, Андрюша, ты так не мне спинка болит. Ну уже, знаете, ему тоже неприятно, уже по-другому делает. Но он хочет что-то сделать, он с радостью, а мне это больно. Я не хочу, чтобы он так делал. Я хочу, чтобы он делал так, как мне приятно и ему приятно. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел сегодня, чтобы вы вот расставили точки в этих вопросах. И даже вот поклонение. Я помню в свое время, когда вот такое было модное явление, еще что-то новое, там рукоплескание, то оно и сегодня где-то сохраняется. И я помню, прилетел в Ташкент. Там как раз вот наше еще движение не совсем хорошее. Ну и я, значит, как заместителем был, убился, он меня отправил с Москвы в Ташкент туда. Поедем в Ташкентскую церковь, там посмотрю, что там у них делается. Вы знаете, когда я приехал туда, вечером мы немножко поговорили, а потом утром я пошел на служение. Ну там, знаете как, вот эти песни прославления и так далее, но не в этом дело. Я поглядел, не все мне понравилось, там как-то старушка в пляс пошла, танцевать пошла. Пошла, что такое? Да, говорит, она исцеление получила. Когда? Говорит, 2 месяца назад. Ну, думаю, ну тогда она могла. Ладно, уже 2 месяца назад, и опять то же самое. Ну, я, как всегда, то делаю, глаза закрыты, начинаю молиться. И смотрю, я редко вижу очень видение. Стоит змей на хвосте. И вот так вот изгибается, вот так вот. Я открываю глаза, стоит передо мной брат, поет псалом и изгибается вот так. Я аж глаза вот так вот протер. Думаю, что-то за наваждение какое-то. Что-то мне почудило. Я четко вижу. Это не просто мгновенно. Четко закрываю глаза опять. Опять то же самое, опять открываю глаза, он точно повторяет. Вот эти движения все. Знаете что, если Богу это нравилось, скажите, Бог показал бы так или нет? Он не показал бы, он не сравнил бы именно вот с этим явлением, которое он видел через это. Он, может быть, молчал, потому что люди глухие. Я помню, другой один из братьев рассказывал тоже, когда у него был тоже такой вот вопрос. Значит, там танцами прославляли, А вот я вот и вижу видение, говорит, ходит ангел, подходит к одному брату, положу к ему, сын мой, Господу этого не надо. А он говорит, глухой. Он продолжает по-своему делать, как он и делал, подходит к другому, что, дочь моя, Господу это не надо, что ты делаешь. Но, внимание, люди не слышат Господа. И от того, что прославляют, то Бог как бы меры не принимает. Как и Андруша мой, я уже думаю, горе мне показать. Потом Бог говорит, так, а когда я узнал, что так, все, я уже не стал наказывать. Я уже стал, потому что он с радостью открывает все это, а мне наплевать ему в душу. Потому что мне не нравится. То если я немножко чувствую тонко, то Бог чем более тоньше чувствует всю эту обстановку. Он не станет, как говорить, огорчать нас, но будет продолжать работу, меня и мне это не надо. Вы меня сейчас поняли, что я хотел сказать? Поэтому если Бог молчит, это не совсем значит, что он доволен. Если Бог ничего не говорит, это совсем не значит, что все нормально. А почему? А потому что я не спрашиваю, тебе это нравится или не нравится. И так как я не спрашиваю, то Бог ждет момента, чтобы я этим заинтересовался и спросил у него, и тогда он скажет. А если мне это не надо, то я вообще-то и прислушиваться не буду. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы обратили на это внимание. И прежде всего, чтобы было поклонение перед Господом. Без этого мы просто-напросто не сможем ничего получить от Господа. Что значит, что мы не поклоняемся? Это значит, что нам безразлично, как он на нас смотрит. Это значит, что мы получим что-то от Господа, а употреблять будем не так, как надо, потому что мы же не благовеем перед ним. Мы же вообще и не думаем, надо ему угождать, не надо. Мы считаем, что так правильно, и точка на этом поставлена. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили самое серьезное внимание. Это не только я говорю. Я уже буду брать немножко другую сторону. Может быть, более глубокую и важную. Вот что говорил Господь по этому поводу, о поклонении. Это вот первая глава Исаии. Он говорил так, своему народу. Слушайте слово Господне. Из 10 стиха читаю первую главу. Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дорог тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Конечно, это не к вам относится на сегодняшний день. Это что, к тем людям, которые вот в то время жертвы приносили. И речь идет не о том, что они не то приносили, что надо. Это уже делалось в храме. И там священники, они не приняли бы то, что не положено. Все-таки не сам человек эту, совершал жертвоприношение, не священник. А Господь здесь говорит, учит, вот это надо приносить, вот так надо. Они приносят. А он говорит, а зачем вы это делаете? Почему так было? Вы знаете, я отвечу на этот вопрос, почему так было. Это было наружное поклонение. А внутри не было никакого поклонения. Это были люди, которые были наполнены беззаконием. Они просто отправляли внешнюю сторону, и все правильно было. Но туда сердце было не вложено. И такой говорит, а мне такого не надо. Что такое вообще в духе и в истине? Давайте вот эту сторону. Что поклоняться надо, то надо. Уже никто не будет говорить, что не надо. Надо. Без этого ничего не будет. Я однажды привел один пример, когда одна из сестер позвонила мне по телефону, она не свободная, и говорит мне, что брат Николай, объявляй по области пост за меня. Я говорю, слушай, ну как же я за тебя объявлю по всей области пост? Что ты одна, что ли? Да я в своей церкви не могу за своих объявить, не хотят люди. А то я тут объявлю за тебя. И на даче начало мне, а ты такой-сякой, ты там был два раза, а у нас был один раз, так далее. Скажите, после такой беседы мне захочется молиться за нее или нет? Ну, вы подумайте сами. После такого привета, и не потому, что я обиженный, но в таком состоянии бесполезно молиться. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Правда, я опять говорю, совершенно ты, сестра, поменялась. Вот все-таки Бог меняет. Однажды мы приехали с Ваней, она там тоже, ну, как человек, не совсем подняла бунт у церкви. А после мне звонит, брат Николай, а я тебя в очередной раз не поранила своим этим? Говорю, не, все нормально. И кого-то поранила, но не меня, я здесь ни при чем. А в то время она даже не спрашивала, как. Она отбарабанила по телефону, до свидания. И потому вот с таким подходом мы никогда не расположим никого. Просто чисто по-человечески, смотря на духовную атмосферу человека, видишь, что да бесполезно что-то будет. Ни смирения у человека нет, ни чисто человеческих отношений. Ну как оно может быть что-то? Да, конечно, Бог меняется, за что благодарение Богу. И вот я читаю, все-таки это будет очень важно, все-таки что такое в духе и в истине? Вот эти люди, вот которых я прочитал, Господь говорит, когда вы приходите являться пред лицом мое, к чему мне множество жертв ваших, крови, они поистине делали. Слово твое есть что? Истина. Но это было не в духе. И здесь речь идет не о Духе Святом, а о нашем сердце. Я просто прочитаю несколько текстов Писания, которые скажут о том, что дух и сердце – это одно и то же. Это первая книга Царств, самая первая глава. Сегодня кто-то подчеркивал Анну, Фенанну, которая молилась. И вот в речи Анны, в ее молитве, очень хорошо все это выяснено. Я все читать не буду, это с первой главы. Но я сначала читаю с 8 стиха. «И сказал ей Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И чего скорбит сердце твое?» Вот обрати внимание, скорбит сердце. В 10 стихе написано, и была она в скорби души. В 13 стихе, и как Анна говорила в сердце своем. И 15 стих, я жена, скорбящая духом. Вина и секира, и они тела. Помните ее слова? То есть, скорбящая сердцем, скорбящая духом, скорбящая душой. Одно и то же, только с разных сторон вот этот предмет сердца освещается. Поэтому я хорошо понимаю, и вы это понимаете, что центром нашего существа является дух наш. Мы часто душой называем. Плоть наша, эту одежду, в которую наш дух одет, чтобы жить на этой земле. А уж центр мысли, чувства, переживания, они все исходят из духа нашего, потому что тело наше – это материя. И вы помните, что тело без духа какое? Мертво.